Глава 27. Разделяй и властвуй. Сильный магический взрыв раздался прямо в самом сердце территории венценосных рухов, изнутри разворотив наземную часть лабораторного комплекса, где содержались сразу несколько экземпляров существ, созданных с помощью крови твари, захваченной в синем мире. Из облака поднявшейся пыли наружу вырвалась тройка существ, ведомая стремительной тенью, в которой с большим трудом теперь можно было угадать очертания человека. Один из бывших хорьков в какой-то момент почувствовал приближение того, что он жаждал больше всего — еды. И его не смогли удержать даже печати, поставленные лично двумя главами старших кланов. В это же время оба главы находились неподалеку в резиденции венценосных рухов. Из-за того, что эти кланы являлись союзниками и плюсом к тому еще и соседями, было принято логичное решение о совместной защите своих территорий. Да и местоположение вольеров с новой совместной разработкой было перенесено в сердце земель рухов, чтобы иметь возможность быстрее реагировать на появляющиеся опасности. Такое поспешное решение стоило двум кланам очень многого. Вырвавшиеся наружу твари, обуреваемые голодом и яростью, уничтожили все на своем пути. В одно мгновение сердце земель рухов превратилось в руины, а весь путь твари оказался буквально завален телами стражей, что пытались их остановить. Главы клана защитной чаши и венценосных рухов оказались вынуждены вмешаться, чтобы хоть как-то остановить буйство некогда собственного оружия. Но даже величайшим магам двух старших кланов удалось лишь отогнать бывшего хорька с его свитой. С помощью сильнейших стражей и клановых наемников они смогли оттеснить тварей. Впрочем, у тех и не было особого желания оставаться. Их главной целью теперь стала появившаяся неподалеку невероятно вкусная еда. Ну а двум старшим кланам с этого момента пришлось начать отступление вглубь собственных земель и готовиться к худшему, так как именно сейчас вторжение Черного мира набирало свою максимальную силу. И далеко не факт, что даже при поддержке стражей великих кланов это вторжение им удастся пережить без больших потерь. В это же время Лео Гараин задумчиво смотрел на контейнер, в котором находилось существо. Он перевел взгляд на профессора Зиновьева, который копался возле небольших врат, которые он со своими помощниками совсем недавно собрал из заранее подготовленных материалов. «Значит, вы говорите, что активность этого существа выросла почти в 10 раз за последние полчаса? Уже в 20 и продолжает расти», — отозвался профессор, одновременно указывая одному из своих людей на какую-то деталь в портале. «Да вы не беспокойтесь, мы сделали достаточно прочную клетку. К тому же существо давно потеряло возможность двигаться. Главное, чтобы не было повреждений». Гараин еще раз посмотрел на контейнер, внешне ничем не отличающийся от своего обычного состояния. «Что могло спровоцировать такую бурную реакцию?» — спросил он. «Трудно сказать. Возможно, вторжение черных. Они сейчас буквально как с цепи сорвались, и такое ощущение, что решили уничтожить клановый квартал. А может, это из-за тех саркофагов, которые достали лепестки? Кстати, о них, господин. Может, вы сумеете договориться с опутывающей листвой, и они подпустят меня к одному из артефактов? Неплохо было бы изучить его». «Сделаю, что смогу», — мысленно поморщившись, ответил старик. Эта одержимость Зиновьева поиском нового и изучением всего, что ни попадя, уже давно стала его раздражать. Но он хорошо понимал, насколько эта черта являлась полезной для белых драконов. Где-то вдалеке прозвучала серия взрывов, и до места, где они находились, докатилась уже значительно ослабленная магическая волна. «Похоже, в сражении с черными вступили стражи великих кланов. Хотя мне казалось, что старшие вполне неплохо бились», — заметил профессор, также замерший на месте, прислушиваясь к раскатам далекого грома. «Это было лишь вопросом времени», — нехотя ответил ему Лео. «Удивительно, что старшие продержались так долго. Предполагаю, это все из-за тех ручных зверюшек венценосных рухов. К слову о них, вам удалось понять, что это такое?» «Ну, вы же понимаете, от них записей недостаточно, чтобы разобраться. Хотя у меня есть предположение, что эти звери подобные тому существу в клетке. Уж очень своеобразно они выглядят. Знаете, в них все еще есть что-то отдаленно человеческое. Жаль, но чтобы сказать что-то более определенное, нужно изучить этих существ куда детальнее, поэтому здесь я могу лишь предполагать». «Понятно». Лео Гараин отошел от клетки и выглянул в окно, посмотрев на суетящихся неподалеку лепестков. Те выносили из небольшого здания, один за другим, те самые гробы, о которых говорил совсем недавно профессор. «Откровенно говоря, мне это соседство сильно не нравится. Не случилось бы беды», — отстраненно подумал он, наблюдая за работой стражей старшего клана. Где-то вдалеке постоянно раздавались раскаты взрывов и магических ударов. Что ни говори, а с каждой секундой интенсивность этих звуков возрастала. Особенно это стало заметно после черного дождя. Что-то произошло, когда он пролился с неба. Что-то изменилось. «Этого еще не хватало!» — мысленно выругался я, быстро идя вперед. «Нужно как можно быстрее вернуться к группе и укреплениям гвардии. Не уверен, что с измененными мне удастся справиться в одиночку. Даже сейчас!» Когда до выхода оставалось не больше двух десятков метров, я внезапно остановился, испытав очень знакомое чувство. Оно мелькнуло у меня прямо в голове, точно молния. Резко остановившись, я посмотрел на кирпичную кладку тоннеля, по которому мы шли. Рядом остановилась Слава. Мне было не до этого. Прямо на стене, где-то на уровне моей груди, я собственными глазами видел очень знакомый отпечаток ладони и улавливал едва ощутимую силу изнанки. «Это же...» Вслух еле слышно прошептал я. «Да, носитель», — подтвердил мои мысли седьмой. «Это именно то, о чем вы подумали. Замок с печатью, что проверяет родословную. Более того, он полностью идентичен тому, что мы нашли недавно в вашем доме». «Какого...» «Получается, дед зачем-то построил вход в связь единства еще и здесь? Как он мог провернуть такое незаметно для других кланов?» «Носитель...» «Я не уверен, что это другой вход». «Как это понимать?» Седьмой не успел ответить. Слава, наблюдающая за мной где-то с полминуты, вмешалась в наш разговор. «Ян, что ты там такого увидел?» Она приблизилась и посмотрела прямо на отпечаток ладони. «И что тут такого?» «Ничего, пойдем за остальными. Я и так потратил много времени, разглядывая стены». Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы напрямую не спросить девушку об отпечатке ладони. Но очевидно, если она не увидела его вот так, то наверняка не увидит, даже если я укажу на него. «Странный ты какой-то», — покачала головой она и бросила взгляд в ту сторону, откуда мы пришли. Черная вода стремительно прибывала, а на самом краю видимой тьмы мелькали какие-то тени. «Но мы действительно слишком здесь задержались. Давай поторопимся за другими». Пока преодолевали оставшиеся 20 метров до выхода, мне удалось еще раз спросить седьмого о его словах «проход к связи единства». Если, конечно, это действительно был он. «Судя по отголоскам изнанки, отпечатку ладони и тому, как он выглядел, это точная копия входа в связь единства, носитель. Я предполагаю, что это не второй вход в него, а тот же самый». Конструкт прервался, когда мы со Славой выбежали из коллектора и оказались на поверхности. На нас скрестились взгляды сразу нескольких безликих. «Вы последние!» Олег Павлович стоял с засученными рукавами. На его руках я заметил необычные татуировки, которые слегка отсвечивали синим, а под ногами рунный круг, нарисованный наспех, с большим количеством нечетких и слегка неровных линий. А еще возле его ног стояли четыре чаши, наполненные алой вязкой жидкостью. И, очевидно, это был не томатный сок. В первые же секунды меня чуть не сбила с ног магия смерти. В рот будто бы напихали пепла, а язык стал ватным и отказывался двигаться. Явный признак запретной магии. Мы вышли прямо посреди парковой зоны, которая, насколько мне помнилось, примыкала к территории вепрей и мечей. Раньше это место считалось окраиной. Здесь часто происходили стычки между юными наследниками разных кланов, выясняющих, чей же клан лучше. Нам повезло оказаться в практически идеальном месте для того, чтобы спрятаться. Весь вопрос лишь в том, сколько сейчас в этом лесу скрывается черных. «Чего застыли? Отойдите, нужно запечатать выход. За нами следовала какая-то тварь, я уверен в этом». Я кивнул. Запечатать проход действительно стоило. Хотя бы на какое-то время. Это хоть на немного приостановит ту тварь, что сейчас шла за нами по переходам канализации. Тем временем мужчина, встряхнув руки, сделал несколько пассов, и вокруг его фигуры начала медленно закручиваться грязно-серая магическая сила. Теперь видно наглядно, что мастер жертвенных печатей — это лидер. Стоило догадаться еще там, внизу. Я посмотрел, как он начал создавать печать, черпая силу из чаш с кровью возле себя. Похоже, жертва была принесена им заранее, вероятно, перед тем, как уходить из коллектора. Не разбираюсь в запретной магии, но предполагаю, что извлекать магию из несвежей жертвы в разы сложнее. А значит, этот человек как минимум мастер и очень опасен. По моим наблюдениям, он может управлять магической энергией как минимум 4-го круга, однако сами силы его значительно выше, — заметил 7-й. Еще бы! Он же поглотил человеческую жизненную силу и сейчас просто как факел освещает собственной энергией все вокруг. Смотреть на ритуал запретной магии все равно, что рыться в вонючей помойке. Поэтому я постарался отойти от этого места подальше, однако все равно чувствовал сразу несколько внимательных взглядов. Очевидно, никто отпускать меня просто так не собирался. Возможно, опасаясь того, что я сдам группу и их главаря, мастера запретной магии, кланам, но, вероятнее всего, просто не желая отпускать потенциальную жертву еще одного будущего ритуала. Довольно очевидно, что просто так меня они не отпустят. Интересно, почему они при всей своей силе оставили мне одинокого и броню? Боятся, что я что-то заподозрю и начну слишком активно сопротивляться? Или, возможно, опасаются испортить отношения со Славой? Впрочем, без разницы. В своих силах я был полностью уверен. Главное — не расслабляться и не подставлять им спину. А уходить было нужно. Я уже отчетливо ощущал на себе внимание как минимум одного измененного. И почему-то это мне отчетливо напоминало о том хорьке из синего мира. Пускай тварь еще точно не знала, где меня искать, но, думаю, уже вот-вот должна почуять. Если это действительно был хорек, то у всей группы, а не только у одного меня, сейчас появятся серьезные проблемы. Отходя все дальше, я заметил как минимум несколько медленно истлевающих и испаряющихся тел черных. Группы воинов, пришедших сюда раньше, уже справились с этой напастью и, скорее всего, даже прочесали на предмет опасности весь парк. Он, по большей части, был засажен березами, которые к этому времени практически полностью облетели, покрыв всю землю горами золотых листьев. Похоже, сами черные по какой-то причине практически не обращали внимания на этот клочок леса, чего не скажешь о других частях кланового района. Я отчетливо различал доносящиеся далекие раскаты магических взрывов. Возможно, всему виной то, что в парке все это время не было даже людей? Трудно сказать. Как уже говорил раньше, черные не поддавались человеческой логике. Оглядевшись вокруг, я увидел множество самых обычных людей, сидящих группами прямо на этих листьях. Здесь же были и безликие. Члены банд и маги, которые, очевидно, некогда являлись наемниками. Они неспешно бродили между групп, время от времени переговариваясь с некоторыми из сидящих. Не знаю почему, но у меня промелькнула мысль, что уж слишком подавлено выглядят спасшиеся люди. Пускай они через многое прошли, но сейчас прямой опасности не было. Так почему стоит такая испуганная тишина вокруг? Все это больше напоминало игру в дозорных и заключенных. «Не уходи далеко от лагеря! Местные начинают нервничать!» Ко мне подошла Слава. Еще бы они не волновались. Я только что оказался свидетелем темного ритуала, и если раньше у меня еще оставалась какая-то надежда, выбравшись из проклятой канализации, сразу отправиться на поиски своей группы, то сейчас, уверен, меня уже никто просто так не отпустит. Так, Слава? По лицу девушки стало видно, насколько она смущена. Я мысленно усмехнулся, поняв, что угадал. «Послушай, Ян», — запинаясь, ответила она. «Я договорилась с Олегом Павловичем. Он обещал, что не тронет тебя. Просто пока побудь с нами до момента, пока мы не выйдем за пределы города. Он обещал мне». «Слав, ты же должна понимать». Я постарался говорить как можно тише. «Эти люди балуются запретной магией. Отпустить меня значит пойти на риск. Так никто делать не станет, даже что-то пообещав. Более того, уверен, если попытаешься уйти, тебя тоже не пожалеют. Пока ты полезна, никто не станет ничего делать, но...» «И что ты предлагаешь?» Ладислава резко перебила меня. Она все понимала. «В том аду, в который превратили район цветов, только они захотели защитить людей. Всех нас. Они помогли нам. И во всей округе больше нет никого, кто бы захотел спасти всех этих людей». «Тише», — сказал я, осматриваясь и замечая сразу несколько заинтересованных взглядов, направленных в нашу сторону. «Тише. Мне в любом случае нельзя оставаться среди всех этих людей. Очень скоро здесь станет очень жарко. Во что бы то ни стало, попытайся уйти от этих людей. Выбирайся из города. У тебя есть маска Безликого и магия жизни. Уверен, у тебя получится это сделать без особых проблем. Люди, использующие запретную магию, слишком опасны. Они убьют любого, если это им будет выгодно». «Эй!» К нам подошел один из товарищей лидера, прервав разговор. «Олег Павлович просил, чтобы вы далеко не уходили. Скоро помощь мастера Ладиславы нам понадобится. Кстати, как и твоя, парень». «Да уж, понятно». Я с раздражением посмотрел на идущего Безликого. Как удобно держать возле себя источник собственной силы. Можно поиграть в спасателей, а если прижмет, принести в жертву своей силе невинных людей. Правильно отец говорил, что эту погонь нужно уничтожать, словно сорняки, при любом удобном случае. Я еще раз осмотрелся. Много детей. Семей. Все напуганы, а я буквально кожей чувствую приближение сразу нескольких тварей во главе с измененным хорьком. «Эй, парень!» — окинул я воина в такой же манере, как он это делал еще минутой ранее. «А?» Тот, видимо, уже хотел уйти и с раздражением повернулся ко мне. «Я чувствую, как к лагерю приближается группа сильных существ. Нужно предупредить всех воинов и патрули, слышишь? Я, мать его, маг третьей ступени и чувствую это! Ну же, быстро!» На меня смотрели несколько секунд с большим подозрением. Однако воин оказался достаточно сообразителен, чтобы понять, что наказать за ложную тревогу меня можно позднее. А пока куда важнее передать мои слова лидеру. «Ян, это правда?» Стоящая возле Слава повернулась ко мне, вглядываясь в лицо, скрытое под шлемом. Отвечать я не стал, сжимая рукоять одинокого. «Ну что, друг, пора нам опять поработать». Клинок с готовностью ткнулся в руку, испуская успокаивающую ауру силы, словно говоря, что вместе мы сможем все. А значит, так и будет. «Ян?» Слава позвала меня еще раз, явно обеспокоенная моим молчанием. «Я не лгал», — ответил я ей. «Послушай, что бы ни происходило, не иди за мной. Твоя задача — спасти как можно больше простых людей, а не помогать тем, кто балуется запретными знаниями. Убеди других воинов, из тех, кто не замешан во всей этой запретной магии, помочь тебе и начинай выводить людей. Не думаю, что на вас будут обращать внимание какое-то время. Когда вторжение и бои закончатся, найди меня. Ты поняла?» «Да», — ответила она. «Вот и отлично», — кивнул я и рванул вперед. В эту же секунду где-то в дальней части парка вспыхнула нестерпимая жажда убийства, очень знакомая мне. А вслед за этим последовал грохот разрывов магии и ударов с помощью усиления магии. Патрули столкнулись с неизвестным противником и, похоже, попросту не способны были справиться с ним. «Разделяй и властвуй. Нужно столкнуть лбами хорька и его дружков с этим Олегом Павловичем и постараться сделать так, чтобы они занимались исключительно друг другом, забыв обо мне. Седьмой, ты чувствуешь, где находится сейчас этот местный лидер?» В голове появился четкий план. Не самый изящный, но это вполне могло сработать. «Если вдруг что-то пойдет не так, ты всегда можешь попросить помощи у меня». Точно демон из табакерки вылез со своим замечанием звезда, но отвлекаться на него я не стал. Если потребуется, я его использую, но точно лишь тогда, когда иных вариантов не останется. Слишком уж велика вероятность после звезды остаться полностью беспомощным на пару-тройку дней. «Я обнаружил местоположение лидера, носитель», — между тем ответил мне седьмой, и в голове тут же появилось понимание, где находится мастер запретной магии. «Спасибо, седьмой». Сомневался ли я в наспех придуманном плане? Конечно. Но сколько бы ни ломал голову, лучшего варианта попросту не видел. Раз твари чувствуют меня, просто так уйти от них не удастся. Рваться на территорию любого из кланов в расчете на то, что те помогут сбросить хорька с хвоста, все равно, что совать голову в пасть тигра. Стражи ударят по мне и даже разбираться не станут, кто тут у них бегает. Группу лидера я обнаружил до того, как он сам и его люди поняли, насколько крупный хищник пришел по наши души. Действуя как обычно. Прямо в куполе магической маскировки деловито чертили свежей кровью на земле простой с виду защитный круг. Теперь я уверен точно. Натравить на этих нелюдей измененного все-таки не такая уж плохая идея. По крайней мере, это позволит выиграть куда больше времени для Славы и других воинов, которые будут уводить гражданских. Золотой мир оказался не таким, как его себе представлял Ишкафел. Он много раз посещал его со своим хранителем. Александр часто показывал ему удивительные места. рассказывал замечательные истории. Но при всем этом Белый Тигр никогда здесь не задерживался. Он всегда был гостем. Но после того, как Ян ушел, оставив его одного в этом невообразимо огромном мире, наполненном магией, Тигр понял. Золотой мир — это не место победившей магии. Совсем нет. Причина такого дисбаланса в другом. Сама изнанка здесь была иной. Несмотря на то, что Тигр без проблем путешествовал в ней и даже сумел пообщаться с некоторыми из местных божеств-сущностей, являющихся просто проявлением бездумной стихии, изнанка все равно сильно отличалась. И лишь спустя несколько месяцев он вдруг понял. В этой изнанке не было ни одной человеческой сущности. За все время он не встретил ни одной, а ведь это был естественный порядок вещей. Люди после смерти уходили за изнанку, либо оставались на самой изнанке, становясь тенями, населявшими ее. Вот только в золотом мире все было иначе. Местная изнанка оказалась запечатана, а все человеческие сущности бесследно исчезали, не оставляя после себя никаких следов. «Возможно, только возможно, что где-то здесь, в золотом мире, находится существо, питающееся тенями умерших людей?» От одной этой мысли внутри Ишкафеля все перевернулось от страха.